Рассказывай, рассказывай, нам интересно, очень интересно. Ну так вот, утром он встал рано, и я сразу понял, что скоро мое упрямство принесет плоды. Машина, которую он нанял, явно предназначалась для какой-то определенной цели. Как вы думаете, куда он поехал? В темный лес. Там он вытащил из багажника лопату и стал копать, как одержимый. Вскоре ты услышал, что лопата ударилась обо что-то твердое и подполз ближе. Вот-вот-вот. Человек в голубом плаще прервал коллегу, положив на стол фотокопию контракта. Сейчас, сказал он, прочитайте сами. Все двое прочитали. Очень интересно. Контракт с туристическим бюро на турне с гидом в Тунис. Отъезд в пятницу, но... Прости, какое отношение имеет... Послушай, он даже именем своим не пользуется, этот Сорген Фрей. Оно ведь вымышленное, да? Ерунда, это не он. Прочитай имя еще раз. Оно мне ничего не говорит. Если это не он, то какого черта? Борг. Борг. Ну, напрягись. Борг? Флеминг Борг. Ну, сделай же усилие, вспомни. Какая связь есть между Флемингом Боргом и Вильгельмом Христианом Сорганфреем? А? Ну, связь между ними заключается в том, дай нам догадаться. Валяйте, валяйте. Это был кассир. Кассир в банке, где пропала куча денег. Кассир, который был на 110% уверен, что Сорганфрей не был тем человеком, что ограбил его банк. Сорганфрей выехал из города на взятой на прокат машине. Да-да, все так и было. Я думал, что он едет в лес копать. С самого начала я был уверен в том, что он есть тот самый человек, и что нам нужно только подождать, пока он выйдет из тюрьмы, и проследить за ним. Представьте мое изумление, когда я увидел, что ни в какой лес Сорганфрей не едет. Более того, когда я понял, что наш коллега Грау чует повышение, он работает на свой страх и риск, никому ничего не рассказывая. Скоро один высокопоставленный офицер полиции пожалеет, что не хотел дать ему возможность официально работать над делом, которое считалось закрытым. Ну, продолжай, продолжай. Борг не сменил адреса. Но Сорганфрей не поднялся и не позвонил в дверь. Он сидел в машине и ждал, когда Борг спустится. Так что я оказался не вторым, а третьим человеком в очереди. Тот, за кем я следил, сам за кем-то следил. Все трое молча переглянулись. Потом почти одновременно начали смеяться. Знаете, кем бы я не хотел оказаться сейчас? Двое засмеялись еще громче, и только человек в плаще внезапно остановился. Ты хочешь сказать, что Борг и Сорганфрей обделали это дельце вместе? Да ничего я не хочу сказать. Борг все еще в том же банке? Скоро узнаем. Квартира прежняя. Машина не кажется новой, а ведь прошло уже чуть не 3 года. Он мог бы и начать тратить денежки. Грау посмотрел в контракт на отпускное свидетельство. Отъезд в пятницу, возвращение 14 октября. 3 недели. Отель «Риад». Сейчас наш Грау скажет, что у него с самого начала было какое-то подозрение. Зазвонил телефон. Грау поднял трубку. Да, слушаю. Он многозначительно кивнул остальным –